Титры. Annapolis Original. Из темноты в окружении мягкого света появляются буквы, оплетенные тонкой лозой. Джейсон Мамоа, Сильвия Хукс, Гера Хилмор, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Едира Гевара Прип и Элфи Вударт. Кастинг Денис Чемиан, CSA, Bad Day CSA. Художник по костюмам Триш Саммервиль. Композитор Бер Макрири. Монтажер Мария Гонсалес. Художник-постановщик Кэролайн Хананиа. Лозы формируют объекты и образы, появляясь и исчезая в мягком свете. Примитивная лодка, веревочный мост. Оператор Джо Уильямс, SSC, SBC. Продюсер Сюзан Хиткоут, сопродюсер Нога Ландау. Лоза формирует воина с луком, собак и фигуры с копьями. Консультирующий продюсер Clarkson Twins. Консультирующий продюсер So Hugh. Продюсер Пол Куртер. Старший продюсер Лукас Этлин. Исполнительный сопродюсер Тодд Шарп. Исполнительный продюсер Дэн Шотс. Исполнительный продюсер Джонатан Стайнберг. Исполнительный продюсер Фрэнсис Лоуренс. Исполнительные продюсеры Питер Чернин, Дженна Топпинг, Кристин Кампо. Исполнительный продюсер Стивен Найт. Автор идеи Стивен Найт. Появляется название. Буквы оплетены тонкими лозами. Видеть. Авторы сценария Стивен Найт и Хади Николас Дип. Режиссер Фрэнсис Лоуренс. Тамак Тиджун ведет свою армию через узкий мост, по краям которого тянутся электрические кабели и колючая проволока. Они приближаются к темному арочному входу в горный туннель. Всадники едут единым строем. Рядом с каждым идет воин. Пехота следует парами. Строй замыкает телега, груженная мечами, цепями и другими предметами. Стражи у входа отодвигаются, позволяя Тамакти и его воинам войти в помещение, выдолбленное в скале. В своих покоях возле клетки с птицами стоит стройная бледная царица. На шее у нее украшение из перьев. При появлении Тамакти ее глаза забегали. Все еще помню твою мелодию. Правый ступаешь тяжелее, чем левый. Но ты переминаешься с ноги на ногу. Ее глаза сужаются. Такого не было, ты был тверд. Жизнь и тяготы. Они раскачивают меня. Она поворачивается к нему, на плечах у нее тонкая шаль. С возвращением, Тамакти Джун. Он подходит ближе. Царица. Все еще в тяжелых мехах поверх черной кожаной формы, он опускается на колени и ставит у ног царицы шкатулку. Срок моей службы окончен. Я был призван на службу на 20 лет. И эти лета обратились в зиму. Привез сборы и подать. Да. Он поднимает коробочку и аккуратно вкладывает в ее руку. Она пробегается пальцами по чеканной металлической музыкальной шкатулке и поднимает крышку. Колеса скрипели в горах. 100 повозок, божья кость, зерно, алмазные точила, много топоров. Рабы. Она отворачивается. Ты отличный сборщик подати, но плохой охотник на ведьм. В каждой деревне, что я посетил, провидцы говорили Джерла Морел? Нет, сэр, я его не знаю. Тех, кто мне лгал, я сжег. Ты разнес его имя. Чтобы найти его. Ты стал его пророком. Из ее глаз скатывается слеза. Собирал людей, говорил о моего даре. Сообщал его имя, сеял его ересь. Тамакти встает, глаза опущены. Как ваш главный охотник на ведьм, я пришел сообщить, что я подвел царицу. Я готов к любым последствиям. Я прошу лишь об одном. Вместо публичной казни на алтаре вы позволите мне лишить себя жизни, как подобает воину? Ваше Величество, наш народ ликует. Старейшины делят трофеи. Наши закрома полны. Рынок невольников готов открыться. А, вернулся наш самый достойный генерал. Тамак Тиджун? Да, это я, Тамак Тиджун. Я вернулся с сотней повозок, хотя должен был привезти 101. Ваше Величество, он не нашел одного человека, еретика. Зато сотни сейчас радостно скандируют его имя. Лорд Дюн, ступайте к алтарю. Созовите народ, буду говорить. И тоже возрадуюсь. Она хмурится. Тамак Тиджу. Она подходит ближе. Ее ладонь скользит по его руке и плечу к лысой голове. Да. В знак признательности за годы верной службы я вам позволяю лишить себя жизни. Она прикасается к его щеке и груди. Прощайте. Он хватает ее за руку. Она отстраняется, затем он медленно поднимает ее согнутые пальцы к своим губам, закрывает глаза и целует их. На ее щеках блестят слезы. Он отпускает ее руку и идет на выход мимо лорда Дюна. Царица прикладывает тыльную сторону кисти к лицу. Она опускает руку от лица. Лорд Дюн, почему вы еще здесь? Вы могли приказать ему жить. Тамак Тиджун лучше вас понимает последствия неудачи. Народ празднует собственный конец. Потерян один человек. Нет! Она дрожит. Потеряна власть! Джерла Морел — это бог! Он идет по миру, порождая богов, а те затем новых! Тамак Тиджун знает все. Прочь. Лорд Дюн отворачивается и уходит. А в окутанном туманом лесу... Идем, идем. Это вон там, под тем деревом. Баба Вос идет за Ханевой. Кто там? Что за дерево? Индейки. Так, зайди сзади и гони их на меня. Она качает головой. Готова? Тише, папа. Вот. Сама сделала. У нее в руках лук. По книгам для охоты. Баба Вос хмурится. Слушай. Она вытаскивает стрелу из колчана за спиной. И учись. Она выпрямляется и целится в индейку, стоящую в зарослях папоротника. Попала. Идем. Что? Они идут к птице. Я прочла в одной из книг из ящика нечто весьма интересное. Насчет народов, что населяли Америку. Что за Америка? Это только начало, папа. Я много прочла. Будь у нас техника и еще энергия, мы бы сделали оружие куда мощнее моего. Били бы сотнями за один час. Еще у них были бомбы. Эти бомбы могли взрывать даже города. Половину слов я и не понял. Они для меня пустой звук. Так, к примеру, вот индейка. Индейка – это ужин. Могу охотиться каждый день и приносить даже оленей. Баба Вос ощупывает стрелу, пронзившую птицу. Жерла Морелла. Ее улыбка гаснет, она отворачивается. Оленя, значит? Угу. А как я объясню оленя твоей матери? Кафун говорит то же самое. Он стремится скрыть все, что мы знаем. Она изучает его лицо. Вообще-то, оленину я люблю. А вот индейку не очень. Сплю после нее. Я знаю, папа. Они уходят. Он держит ее за руку. Позже Ханева сидит с Кафуном на уступах у водопада. Он читает, а она держит в руках лук. Внизу жители деревни стирают одежду в озере под водопадом. Ханева поднимает лук и стрелу и целится. Ты что делаешь? Я хоть сейчас могла бы убить кого угодно. Они бы не поняли, что это я. Решили бы, что это бог пламя мстит. Хотя мы-то знаем, что бог пламя — это просто газ в миллионах километров от нас. Он горит в открытом... Хватит! Он оставил книги не ради оружия. А ты уверен, зачем он оставил книги? Что за причина? Говори, профессор. Хватит. Он отталкивает ее лук и возвращается к чтению. Ты думаешь об этом? Ты сейчас о чем? О том, как мы встретимся с ним. Если встретимся. Она берет большую книгу «Атлас дорог». Вот что поможет. Здесь нарисован мир. Глянь, я выяснила, где мы находимся. Наша река впадает в большую реку, это Миссисипи. И вот... Она открывает книгу на закладках. Здесь когда-то был город Питтсбург. Думаю, это... Индустриальный город, где производились промышленные товары и стали. История Америки Годденса. Наш отец оставил нам знания и мудрость всей истории человечества. И ты умудряешься Кафун нагнать тоску? Тоска – это лук и стрелы. Тоска – это читать и не делать. Ее улыбка гаснет. На совете близнецы проходят сквозь толпу, чтобы встать рядом с Баба Восом. Че-че! Вчера родился ребенок у Сутербакс. Но ребенок был ущербным. Он не был похож на человека. Вы, ведьмы, прокляли меня! Арка хватает ее и оттаскивает. Их нужно сжечь. Они слушатся. Она вчера родила дьявола. Это все их вина. Дитя таким родилось не из-за проклятия. Бог пламя, прими ее. Нашему племени нужна свежая кровь. Нас мало, и мы давно живем вместе. И кровь племени загустела. Известно, что без притока новой крови рождаются чудовища. Да. Основы генетики, ДНК, кластер. Тише, Ханева. Ребенок – это знак для нас. Его нужно услышать. Нужно разделить нашу кровь с другими. Нет. Нет. Мы должны принять участие в ярмарке и прогнать монстров танцем. Мы не просто так избегали празднеств. Для всего мира мы прокляты. Здесь безопасно. Возможно, нам нужно быть разборчивее в выборе партнеров. Нужда сильна, Баба Вос. Новая кровь нужна племени уже давно. Я сказал нет. Он уходит. Позже в хижине. Ты слишком долго держишь нас здесь. Держу. Держу. Я вас здесь защищаю. Одно другому не мешает. Тем более, очень многие из них сомневаются, кого именно ты здесь защищаешь от охотников на ведьм. Их или собственных детей. Магра хмурится. Болея, они обходились без снадобий, нуждаясь, обходились без торговли. Они так долго терпели. Если ты запретишь им странствовать, они начнут уходить сами. Баба Вос наклоняется над ней. Провидица все с тем же выражением лица отворачивается и выходит. Магра трет переносицу, а Баба Вос хмурится, отпивая из чаши янтарную жидкость. Если люди будут бродить, где им вздумается, охотники на ведьм найдут нас в два счета. Быть может, тогда нам необходимо узнать, где они странствуют и с кем они там общаются. Что предлагаешь, любимая? Она поворачивается к нему и медлит. Ее губы шевелятся. Я знаю дорогу к одной ярмарке. Там будут снадобья, еда и свежая кровь. Она кладет руку ему на грудь. Единственный способ защитить Ханеву и Кафуна — это не пускать никого к нам в долину. Если для этого необходимо знать, где бродят Алкини, то так тому и быть. Перис прислушивается к ним. Баба Вос прислоняется лбом к лбу Магры. На дамбе царица бродит по своим покоям. Капюшон тонкой накидки прикрывает ее голову. Тамакти идет по металлическому мостику, ведущему к лестнице, затем поднимается по ступеням. Поднимаясь, он держит посох в поднятой руке, над ним несколько лестничных пролетов. Вокруг замутненных глаз царицы темные припухшие круги, она поворачивается к служанке. Мне скажут, когда будет кончено. Да, моя царица. Тамакти забирается на балку у вершины дамбы. Опора вокруг него опутывает плющ. Под его ногами поток воды, вырывающийся из строения. Кончено. Весть из гробницы солнца, ваше величество. Весть. Она трясет пальцами, и слуга подводит к ней воина. Теперь она щелкает пальцами. В ее протянутую руку воин вкладывает пластиковую бутылку с привязанным бубенцом. На балке Тамакти бьет себя по плечу посохом и прикасается к шипованным наручам, которые носит на обеих руках. Великий бог пламя, прими мою искру. В свое сияние позволь ей взвиться в твой чертог. С каменным лицом он медленно поворачивается к краю, держа посох перед собой. Он делает шаг вперед и останавливается. Рядом с ним царица, закутанная в черную накидку. Она кладет ладонь на его руку. И кончено. Она дрожит. Не кончено. По его щеке катится слеза, а она прислоняется к нему лицом. В хижине Баба Воса. Нас не будет неделю. До ярмарки пара дней пути. Антия пойдет, а она младше нас. Ханева, я не хочу, чтобы о вашем даре кто-то узнал. Здесь мы хранили нашу тайну 17 лет. Подозрения все же были. Ты не знаешь, как мы умеем хранить тайны, мама. О чем ты? Вы еще слишком юны, чтобы зачинать детей. Мы не собираемся чем-то таким заниматься. Так радуйтесь, что остаетесь дома. Да и зачем мне вообще ребенок от слепого? Магра заканчивает сборы и встает. Подойди. Быстро подойди. Ее глаза опущены. Ханева подходит к ней. Почему ты так говоришь? Не знаю. Прости. Магра поворачивается к остальным. Я так люблю вас всех. Как и вы меня. И я стараюсь не слушать голоса в голове. Ведь я знаю, вы не стали бы мне лгать. Ханева опускает голову. То же самое за ними делает Баба Воз. Магра берет собранные вещи и выходит. Баба Воз закидывает на спину гораздо более крупный мешок. Он подходит к дочери. По капризу природы вы получили дар зрения. Но не думай, что ты лучше незрячих. И не кидайся словами из книг, ведь порой эти слова ранят. Ханева хмурится, а Баба Воз выходит из хижины. Кафун наблюдает, сидя на скамье. Жители деревни собираются на совет. Мама, цветы завянут до того, как мы дойдем. Эти цветы для тебя, и пусть их аромат даст тебе настрой, чтобы влиться в танец. Думаешь, надо? Уже давно пора, дочь. Танцуй, как мы с отцом. Становись. Баба. Да. Помните, Алкини, представляемся всем людьми водопада. И о прошлом не говорим. Баба Восс и Магра выходят в виде остальных соплеменников. Удачи вам. Они проходят мимо арки. Он остается. Люди с хлыстами идут впереди, показывая остальным путь. Позади вершины гор окутывает туман и облака. Яркий солнечный свет отражается от вод реки у каменистого берега. Магра напевает. Она идет рядом с мужем, остальные позади. Позади них на камнях появляются две фигуры. Ханева, вооруженная луком, быстро спускается по камням. За ней идет Кафун. Эй, Ханева, не беги. Ветра нет, они нас не слышат. Пусть все так и останется. Счастлив. Он усмехается и толкает ее. Кафун, мы повидаем мир. Они улыбаются друг другу. Впереди Магра поворачивает голову, слегка нахмурившись. Затем вновь поворачивается вперед, не сбиваясь с шагу. Под сумеречным небом близнецы останавливаются и смотрят на сломанное колесо обозрения и то, что осталось от американских горок. Что это? Может быть, это то место, откуда корабли отправлялись на Луну? Глянь, взгляни на колесо. Я не читала о таких огромных машинах. Пошли, пока не стемнело. Группы людей собираются возле того, что осталось от парка развлечений. Член каждой группы вставляет вертикально в землю шест. Близнецы проходят мимо людей, устанавливающих на большом поле прилавки для торговли едой и другими товарами. Они смотрят на группу слуг, несущих на плечах человека, сидящего на стуле, установленном на шестах. Некоторые люди носят сложные головные уборы в виде животных, на других же плащи и соломенные шляпы. Ханева прикасается к ржавому колесу со спицами на уровне головы. Они проходят мимо людей в капюшонах, закрывающих лица. Те продают овощи, разложив их в большом корыте. Ханева идет к участку, наполненному дымом. Я жрец бога пламени. Я служу огню, который создал меня по подобию божьей кости. Я исполнитель божьей воли. Мы возвели этот храм пламени и привели ведьм на сожжение. Они осуждены за обладание даром света. Здесь охотники на ведьм. Внемлите! Нет. Тут что-то другое. Мы обратим ведьм света в жаркий огонь. Прошу. Небольшая группа мужчин и женщин, привязанных к деревянному столбу. Они плачут и трясутся. Они же слепы. Глянем в глаза. Их сожгут ни за что. При помощи факела жрец в капюшоне поджигает пленников. Не надо, они же не... Кафун быстро прикрывает ей рот. Охотник на ведьм нас не нашел, но его дело живет и распространяется. Он убирает руку от ее рта, смотрит вперед, затем отворачивается и закрывает глаза. Он качает головой и бежит прочь, мимо сломанных машин. Возле палатки Магра прикрывает рот руками. Дети навеки в опасности. Им ничто не грозит. Дома. Все считают дом крепостью. До первой беды. Она возвращается к палатке. Вдали от сборищ Кафун прислоняется к поломанной машине. Его тошнит. стоит возле спокойной реки. Вдали виден сломанный мост. Его силуэт выделяется на фоне темного неба. Он поворачивается и садится в машину. На ярмарке мужчины и женщины в ярких одеждах с украшениями из трав на шее берутся за руки и становятся в цепочку. Ханива наблюдает издалека. Ее лицо освещает свет костра. В одной из цепочек левица Лука поводит плечами, прикасаясь к окружающим людям. Ханива подходит ближе. Цепочки людей бегают вокруг костра из вертикальных бревен. Мужчина хватает левицу Лука и втягивает ее в одну из бегущих цепочек. Возле реки к машине подходят темные фигуры. Кафун сидит, положив руки на затылок. Он видит, как к нему подходят трое мужчин с палками. Они встают рядом. На помощь! Ханива! Крупный мужчина хватает его сзади и зажимает рот рукой. У костра Ханива наблюдает за танцующими. От группы, обнимаясь и целуясь, отходят пары. Молодой мужчина проводит рукой по шее и волосам левицы Лука и целует ее. У реки Кафуна прижимают к земле. Грузный мужчина со шрамами подходит к нему и наклоняется, проводя рукой по телу Кафуна. Силен. Молод. Он засовывает пальцы Кафуну в рот. Здоров. Наконец-то овечка выбралась прочь из загона. Утром Ханива спит под деревом. Дым от сгоревших костров поднимается в воздух над лагерем. Из-за прилавков выбегает женщина. Кетин! Ханива хмурится и просыпается. Кетин! Она зажмуривается на секунду и садится. Беда! Работорговцы! Что такое? Работорговцы! Появляются другие люди. Они забрали Кетина! Они забрали мою дочь! Ханива осматривается, ее глаза распахнуты. Работорговцы! В палатке ее родители. Мама, мама, папа, вставайте, это я. Что ты здесь делаешь? Мама, я думаю, у нас что-то стряслось. Где Кафун? Где Кафун? Кажется, его... Его похитили. Кто? Думаю, что это работорговцы. Где-то далеко. Ржавые дымовые трубы возвышаются над низким бетонным мостом. По грязной тропе под мостом бредет цепочка из молодых мужчин и женщин со связанными руками. Впереди идут работорговцы. Кафун с кляпом во рту идет за молодой светловолосой девушкой, которая спотыкается на ходу. Он смотрит вниз и останавливается. Что это ты делаешь? Работорговец со шрамами оборачивается. Почему стоим? Парень решил передохнуть. Он проходит мимо блондинки в вязаной накидке и хватает Кафуна за руку. С ним что-то не так? Я выясню. Нет. Я сам. Закричишь, тебе не жить. Он вытаскивает кляп Кафуна. Вы же слышите, ей больно. Она спотыкается, вот и я тоже. Не спотыкайся. Нет, стой, стой! У нее кровь! Он медленно оборачивается и возвращается к нему. Он стучит посохом по груди Кафуна и подтягивает Кафуна к себе. Откуда знаешь? Я же нюхач. Я чувствую кровь. Она хромает. Моих покупателей не интересуют ее ноги. А вот ты наглец. Он вставляет кляп в рот Кафуну. За тебя много дадут. Пошли! Кафун смотрит на мужчину со шрамами. Второй работорговец толкает его вперед. В парке развлечений. Ханева бежит впереди Перри с Магры и Баба Воса к реке. Там! Я вижу дым! Там дорога мудреца! Они сойдут с нее. Я все равно увижу. Они оставят след. Я увижу. Я соберу воинов. За ними. Времени нет. Баба Вос несет свой мешок и оружие. И кто пойдет? Я их верну. Ханева, веди нас. Ханева бежит вперед, перепрыгивая через поваленное бревно. Тем временем пленники бредут вдоль бетонной стены. Кафу наглядывается. Он замедляет шаг и смотрит в разлом в стене. Работорговцы ведут пленников через камни во двор промышленного комплекса. Они проходят мимо мужчины с арматурой вместо посоха. Мужчина со шрамами дотрагивается до руки стража. Кафун вертит головой, осматривая кучу мусора и обломков во дворе. От лесной тропы, идущей мимо полуразрушенных машин, поднимается дым. Баба Вос размахивает мечом возле земли. Семья идет за ним. Он останавливается и опускается на колени возле прогоревшего костра, размахивая рукой в потоке дыма. Хвоя. Это их. Ты уверен? Абсолютно. Надпись на двери машины. Я жив. Идите по тропе. Мама. Папа. Здесь послание. Оно от Кафуна. Она смотрит на нахмурившуюся мать. Какое послание? Как он мог его оставить? На секунду Ханева опускает глаза. Вам придется мне поверить. Магра усмехается. Поверить? Так что тут? Перис подходит ближе, и Ханева бросает взгляд за плечо. Она делает глубокий вдох, прежде чем заговорить. Кафун написал послание, я его прочла. Баба Вос прикасается к руке Магры, но она отталкивает его. Нет, ты знаешь эти слова? Ты знаешь, что такое писать и читать? Ханева отводит взгляд. Знание из ящика, мама. Мы открыли его. Мы умеем читать и писать. Мы прочли все книги, что он оставил. Магра впивается пальцами в посох, сжимая губы. Кто его открыл? Это я! Магра делает резкий вдох. Что говорит послание? Мама, мы его сына похитили! Я верну его! Прочти послание! В большом зале на заводе работорговец со шрамами передает веревку, которой связаны пленники, стражнику. Кафун осматривает грязные каменные стены. Пленники минуют еще одного стражника. Пленники выстраиваются вдоль стены, а работорговец со шрамами встает в центре зала. Стража! Люди толкают пленников назад и вытаскивают кляпы. Кафун дрожит и сжимает ладони. Сесть! Одетые в наряды, соответствующие традициям их деревень, люди сползают по стене на пол. Кафун изучает обстановку. Как зовут? Он бросает взгляд на блондинку. Кафун. А меня Фетин. Слушай, ты правда думал, что они помогут мне, узнав, что мне больно? По ее грязному лицу бегут слезы. Ну и ладно. Не за что. Нет, я не так сказала. Спасибо. На свободе Ханева ведет родителей Перес вдоль бетонной стены к пролому в ней. Осторожно, тут камни, много камней. Мама. Она помогает матери пройти по камням. Да. Я вижу, впереди дым, поднимающийся из здания. Башня сделана из божьей кости? Да. Там они держат рабов перед продажей. Нужно найти его сейчас, или его отправят на рынок. Откуда ты знаешь? Баба Восс скидывает мешок и замирает. Магра отворачивается. Я знаю это место. Мой отец торговал рабами. И его отец тоже. И я тоже. Недолго. Он поворачивается к жене, склоняя голову. Все не так, как ты думаешь, Ханива. Твой отец другой. Не надо так говорить. Это неправда. Меня учили стегать, унижать, избивать ни в чем не повинных людей. Он научил меня пыткам. Но я похоронил эту часть меня, свое прошлое, в глубокой могиле. Но я должен сделать то, чего поклялся не делать. Что? Воскресить его. Он стоит на разбитых камнях, держа меч. Папа, я пойду с тобой, я взяла лук. Нет, родная. Не хочу, чтобы ты меня видела. Магра держится за нее, а Баба Восс с помощью меча пробирается вперед. Я верну Кафуна. Во дворе за большим замшелым камнем его рвет. Нет. Он выпрямляется и, расстегивая пояс на талии, бросает его на землю. Он прислушивается и поднимает с земли горсть гравия. За спиной стража с арматурой в воздух поднимается дым. Страж наклоняет голову и прислушивается. Рядом с ним появляется Баба Восс, двигаясь медленно и бесшумно. Быстрым движением он зажимает горло стража мечом. Я выручу за тебя много божьей кости. В зале. Очень много. Мужчина со шрамами убирает руку от шеи Фетин и проходит мимо Кафуна, цепляя пальцами его волосы. Кафун смотрит вперед. Его внимание приковано к центру зала. В зал входит страж, что стоял снаружи. Сзади его подталкивает Баба Восс. Баба Восс держит меч в ножнах между зубов стража. Вместе с заложником он поворачивается. Глянув по сторонам, Кафун медленно встает. Чет. Баба Восс поворачивает голову. Работорговец со шрамами хватает Кафуна. Что такое? Одним движением Баба Восс выдергивает меч из ножен и отрубает стражу голову. Работорговец бьет локтем Кафуна в живот. Тот падает. Баба Восс рассыпает гравий по мокрому полу. Два стража приближаются, но не вставая с корточек, Баба Восс убивает их. Кафун смотрит, как Баба Восс пробирается к стене с помощью меча, а затем вкладывает его в ножны. Закрой глаза. А в другом конце зала Кафун закрывает лицо руками. К Баба Воссу приближаются новые стражи. Баба Восс отпрыгивает от стены, мечом перерубая шею первому стражу. Затем перерезает шею другому, стоя спиной к нему. Он обходит по кругу третьего, врезая ему меч в шею, так и не достав его до конца из ножен. Баба Восс держит последнего из первой волны нападавших. а к нему приближается работорговец с веревкой. Он бросает ее, зацепив за шею стражника, в то время как Баба Восс пригнулся. Теперь он приближается к нападавшему. Он ведет мечом по веревке, отрезает стражу пальцы и перерезает горло. Баба Восс бросает ножны, сбивая стража с ног. Его нож подлетает к Кафуну. Баба Восс убивает очередного стража, отрезая ему голову, а Кафун тянется за ножом, но замечает, что его бывший владелец шевелится. В страхе он убирает руку. Баба Восс медленно проводит мечом возле носа. Затем резко им взмахивает. Кровь с меча летит прямо в лицо работорговцу со шрамами. Баба Восс медленно подходит к Уэпу. Великий Баба Восс. Великий трус. Кафун наблюдает за ними. Великий отступник. Он смотрит на покрытого кровью отца. Наконец, мой день настал. И отрежу тебе голову. Бококохуа. Керемай! Баба Восс швыряет меч по полу, следуя за ним, а Уэб двигается на звук. Баба Восс пытается нанести удар. Папа, берегись! Промахнувшись, Баба Восс останавливается в полуприседе, держа меч наготове. Уэб бежит к Кафуну и хватает его. Твой сын! Босс и Уэк бегут друг к другу. Баба Восс скользит мимо Уэка на коленях, одновременно уклоняясь и нападая. Уэк падает, держась за раненый живот. Баба Восс вытирает меч о сгиб руки, подходя к стоящему на коленях Уэку сзади. Он хватает лицо Уэка, поднимает его вверх и поднимает меч над головой. Баба Восс медленно опускает меч в рот Уэка прямо до рукоятки. Он обходит Уэка и достает меч. К нему бежит раненый страж. Шею стражника пронзает стрела, он падает. Баба Восс подкрадывается к нему, ощупывает его и находит стрелу. Баба Восс, хмурясь, поднимает голову. Нет. Ханива, стоящая у входа, опускает лук. Баба Восс встает, и она подходит на шаг ближе. Папа. Снаружи, у стены, Магра топчется, сжимая посох. Из-за угла выходят близнецы, и она облокачивается на стену. Это я. Мама, это я. Все хорошо, мама. Кафун. Все хорошо. Кафун. Мама, все хорошо. Она обнимает его. Все хорошо. Ханива! Ханива! Я здесь, мама. Мы все здесь. Баба Восс прислоняется к стене. Прости. Прости меня. Прости нас за ящик. Прости нас. Ее руки медленно опускаются, и она отходит на шаг назад. Кафун смотрит на нее. Мама. Она отходит еще, хмурится. Ее лицо становится сердитым. Она отворачивается от детей и, плача, прислоняется к стене. Она вытирает лицо и уходит. Возьми. Перес предлагает ей посох. Магра его отталкивает. Мама! Нет! Она падает и поднимается с земли. Она подходит к стене и продолжает путь, опираясь на нее. Близнецы идут за ней. Кафун несет ее посох. На лугу. Жители деревни идут домой. Магра идет сразу за проводниками с хлыстами. Баба Вос, Перис и дети следуют за ней. Густой туман скрывает горную гряду вокруг них. Первый из проводников освобождает бутылки, свисающие с шеста на входе в деревню. В своей хижине Магра раздувает огонь в металлическом очаге. Баба Вос входит и откладывает мешок и оружие. С опущенными головами входят близнецы. Кафун смотрит на Магру. Мама. Магра занята огнем. Все, что мы узнали из наших книг и все злоключения на ярмарке, все знания, полученные за 17 лет, не заставят меня покинуть вас. Ханива бросает взгляд на брата. А Ханива? Что скажешь? Ханива вздергивает подбородок и смотрит в спину матери. Умер человек. Плохой человек. Но все же он мертв. Баба Вос отворачивается. Я убила его. Потому что я знала, что могу убить его, и меня не поймают. Все, что я узнала, что прочитала, все это... Будет во мне желание уйти. Но, мама, я боюсь того, какая я, и своего дара, и хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя, мама. Я люблю тебя, папа. И... Однажды мой длинный язык меня погубит. Нет. Магра подбегает и обнимает ее. Я уже знаю. Я знаю. Она прижимает к себе сына. Знаю вас. Мои дети. Баба Вос сидит в тени с опущенной головой. Ведь я знала его. И пора рассказать вам о нем. О Джерла Морелле. Пора узнать правду. Всем нам. Баба Вос поднимает лицо. Он был хорошим. Но иногда власть убивает доброту. Она прикасается к их лицам и груди. Я расскажу вам о нем. Баба, приведи сюда Перис. Пусть тоже послушает. Он встает и выходит из хижины. С помощью ножен он нащупывает веревку-ориентир, не обращая внимания на то, что кисточки бьют его по лицу. Он останавливается и поднимает голову. Его глаза расширяются. К каменистым уступам водопада пробирается армия. К краю уступа подходит Тамактиджун. Затемнение. Появляются титры. Сопродюсер Алан Маршал Палмер. Ассоциированные продюсеры Джо Стрейч, Джонатан Фармер. Редактор Хади Николас Дип. Руководители производства Дрю Лок, Брэдли Джубенвилл. Фильм снимался под наблюдением организации American Humane. Ни одно животное не пострадало.